я, чтобы решить задачу, шевелил мозгами, умножал на два и на три, прикидывал и так, и этак. Прикинь же в уме, если угодно, и ты соотнеси наказание с виной и низким происхождением, и из двух известных условий задачи ты, конечно же, выведешь искомое третье. Мой пример был последователен и уже нес в себе решение. Числа чисты, точны, но кто мне поручится, что жизнь похожа на них и не таит неизвестного под покровом известного? Здесь много несоответствий в условиях. Значит, и это нужно учесть. Жизнь не похожа на числа, но зато она перед тобой, и ее можно видеть воочию. Откуда у тебя перстень с приворотным камнем? Может быть, этот мерзавец его украл, предположил Иосиф. Может быть, но ты-то должен знать, откуда он у тебя. Он у меня спокон веку. Не помню, чтобы его не было у меня на пальце. Так значит, ты вынес его из камыша и болота своего низменного рождения. Ведь ты же исчадье болота и сын камыша. Я сын колодца, из которого поднял меня мой господин и вскормил меня молоком. Ты не знал никакой другой матери, кроме колодца. Нет, сказал Иосиф, я знал и более прекрасную мать. Ее щеки благоухали, как лепестки роз. Вот видишь, а она тебя не называла по имени. Я потерял его, господин мой, ибо я потерял свою жизнь. Мне нельзя знать свое имя, как нельзя знать и свою жизнь, которую бросили в яму. Скажи мне, какая вина довела твою жизнь до ямы? Она заслуживала наказания и называлась доверие. Преступное доверие и слепая требовательность — вот ее имя. Ибо тот слеп и достоин смерти, у кого к людям больше доверия, чем они в силах вынести, и кто предъявляет к ним слишком большие требования. При виде такой любви и такого уважения к ним, они выходят из себя и делаются похожи на хищных зверей. Пагубно не знать этого или не хотеть знать, а я этого не знал, или вернее пренебрегал этим, и вместо того, чтобы держать язык за зубами, рассказывал им свои сны, чтобы они удивлялись со мной. Но чтобы и так-то не всегда равнозначны. Иногда это совершенно разные понятия, и что бы не осуществилось, а так что обернулось колодцем. «Твоя требовательность, — сказал старик, — превращавшая людей в хищных зверей, была, насколько я могу судить, ничем иным, как самомнением и наглостью. И этого, естественно, ждать от человека, который говорит о себе: «Я пуп вселенной и средоточие». Однако я много ездил между двумя реками, бегущими в разные стороны, одна с юга на север, а другая наоборот, и знаю, что в мире, который на вид так бесхитростен, существует множество тайн, и за внешним шумом скрывается странное и неведомое. Мне часто даже казалось, что мир только потому такой шумный, что за этим шумом удобнее скрыть неведомое, сохранить тайну, стоящую за людьми и вещами. Многое обнаруживалось совершенно неожиданно, и я открывал то, чего не искал, но я не углублялся в свои открытия, ибо я не настолько любопытен, чтобы во все вникать. Мне достаточно было знать, что словоохотливый мир полон тайн. Я привык во всем сомневаться, но не потому, что ничему не верю, а потому что считаю возможным решительно все. Вот какой я старик. Я знаю истории и случаи, которые кажутся невероятными, а все-таки бывают на свете. Один я знаю, рядился в царские ризы, умощался елеем радости, а потом, вместо знатности и высокого чина, его уделом стали пустыня и горе. Тут купец вдруг осекся и заморгал глазами, ибо заданное направление его речи, ее продолжение, которое должно было теперь последовать, хотя он и не предусмотрел, что оно должно будет последовать, заставило его призадуматься. Есть хорошо укатанные колеи мыслей, колеи, из которых не выберешься, если уж ты туда угодил. Существует привычно устойчивое сочетание понятий, сочлененных друг с другом, как звенья одной цепи. И тот, кто сказал «А», не может, по крайней мере, мысленно не сказать «Б». Эти сочетания похожи на звенья цепи еще по одной причине. Земное и небесное сцеплены в них таким образом, что одно непременно заставляет заговорить или умолчать о другом. Как уж устроено, что человек думает по преимуществу готовыми формулами, то есть не так, как он пожелает –